Марина Кирьянова, Константин Колоколов, Александр Павлов. Толпа фанаток. Толпа визжащих, ревущих фанаток. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. В студии Александр Павлов, Константин Колоколов и Марина Кирьянова. Радио России Иваново продолжает свою работу. Все мы любим путешествовать. Это новые эмоции, впечатления, новые истории, которые мы будем рассказывать друзьям, родным, нашим детям и даже нашим внукам. Планируя путешествия, мы, конечно же, выбираем маршрут, заглядываем в карту нашего края, области и страны. И этих карт очень много. Оказывается, существует сказочная карта России и даже кота-карта России. И Ивановская область отмечена на этих картах. О необычных картах и сказочных путешествиях сегодня и будем говорить, а расскажет нам о необычных картах и маршрутах Алексей Козловский, творческий картовед, автор сказочной карты России и кота карты России. Алексей, добрый день. Огромное спасибо, что ответили на наш звонок. Очень рады, что получилось до вас дозвониться, и будем с вами сейчас разговаривать. Алексей, вот первым делом расскажите же, что такое кота карты? Добрый день, друзья. Рад тоже взаимно вас слышать. Спасибо большое вам за внимание. Ну, что такое кота карта? В принципе, эта идея родилась ровно год назад, накануне Дня Ёшкиного кота. Есть такой День Ёшкиного кота. А где это происходит? Вот у нас в области нет Ёшкиного кота. Это, естественно, Йошкар-Ола, Республика Мариэл, где я побывал в качестве приглашенного такого эксперта в школе этноблогеров. И рассказывал коллегам вообще, как можно и создавать информационные фоны, как это все продвигать в социальных сетях, как формировать. И для примера им привел пример Ёшкиного кота и его собратьев географических по России. А вот в эту кота-карту попала и Ивановская область. Как вы нашли вот этих ивановских котов, вот котов из Ивановской области? Это была совместная такая творческая, ну вот, коллеги, это такой мониторинг, иногда публичных, иногда там попали несколько малознакомых, так сказать, памятников и скульптур, вот, но некоторые не попали, у меня уже есть замечания по поводу этого, вот, присылать. Но это, на это, в принципе, первая версия кота-карты и была рассчитана, это была, был такой пробный шар, посмотреть вообще, как это интересно, неинтересно, хотя, конечно, у нас кошатников очень много и вообще поклонников котов, вот, а нашли, безусловно, это мониторинг, ну, плюс, понимаете, я опирался на те знания, я очень много, благодаря там еще одним проектам путешествую, да, но в Иваново я был проездом, поэтому мы нашли благодаря, конечно, поисковикам, интернету, посмотрели, все очень понравилось, и поэтому очень замечательная вообще легенда про плёвскую кошку. Про кошка-муха. Да, да, она муха, да, да, да. То есть очень такая трогательная и, ну, какая-то, и сам по себе кошка очень интересная получилась. А, Алексей, вот на вашу кота-карту вот из Ивановской области попало два объекта из нашей Ивановской области. Кошка-муха из Плёса и скульптура «Дед и кот». А вот автор этой скульптуры, я вам открою секрет, работает практически вместе с нами. Он наш коллега Владимир Волков. То есть с его творчеством мы... знаете это, да, историю? Я смотрел его скульптуры, очень такие интересные, черепаха очень понравилась. Вот. Нет, нет, я поизучал. Вы не думайте, мы подходим не так, мы изучаем еще и процессы. Просто на плохо, что на такой двухмерной карте не указать еще дополнительную информацию. Ну, для этого я сейчас готовлю сайт, уже домен выкуплен, это карта РФ. Я думаю, что мы там представим больше информации про каждого. Да-да-да, вот вы сказали, что вам уже вносят корректировки. Мы тоже посмотрели вот мельком по нашему городу, а у нас есть, оказывается, да, еще вот памятник бездомным животным на перекрестке. Очень понравился этот памятник, он войдет. Войдет, да? А еще есть корректировки вот именно по нашей области? Может быть, мы не всех котов посмотрели? Нет, по вашей области что-то такое. Я пока, ну, я попросил вот на блогеров, все-таки эта работа такая общая. Коллеги, там такие замечательные, во-первых, там есть две сестры по фамилии Кошкины, вот, которые, собственно говоря, тоже принимают определенное участие. Я попросил коллег посмотреть, может быть, что еще мы пропустили. Вполне возможно, что и в Ивановской области что-то пропустили. Может быть, что-то не знаем. Вот. Но, ну, допустим, допустим, мы Владивосток был возмущен. Мы пропустили кота Виктора, который... Вот там же еще и живые коты, несколько... Да-да-да, у вас там крымский Виктор, кот. Виктор, который, да, с перевесом в 2 килограмма, его не пускали в самолет. Может быть, помните эту историю? Вот, ну Виктор тоже будет, да, неправильно. Алексей, хотелось бы копнуть чуть-чуть глубже к корням, так сказать, интереса к котам. Как вы считаете, вот это животное, оно вот именно оно заслуживает такого большого внимания человеческого? Ну, собственно говоря, мы видим по реакции людей, то есть, конечно, говорят, что там люди делятся на собачников и кошатников, но у меня были и собаки, и кошки, вот. И, собственно говоря, последний кот меня немножко и подбадривал, когда я делал такую-то карту. Мне кажется, что да, это такой, какая-то таинственность у них, такая самостоятельность, и при этом тяга к людям, она, наверное, взаимный такой магнит. Ну, а потом вот эти бытующие мнения о том, что кошки лечат, кошки поднимают счастье настроение, в счастье в дом несут. Я вот тоже обладатель кошки, я уже более 18 лет наблюдаю ее, радуюсь жизни. И порой смотришь ей в глаза и думаешь, о чем же ты размышляешь? Ну, загадка. Мне кажется, кошки – это определенная загадка, которой вот тянешься. А там уже, даже если они не лечат, и это является нашим таким самоубеждением, в любом случае, тут уже, мне кажется, это вторично. То, что они, безусловно, с человеком много-много лет, и то, что они одни из самых любимых питомцев, это безусловно, да. То есть можно смело сказать, что вы любите кошек, что вы кошатник? Ну, хотите, я вам краткую историю расскажу. Я дело в том, что очень увлекался биологией, вот, и начитавшись в классе 5-6 теории Дарвина, я решил вывести плавающих кошек. Плавающих? Да. Ну, единственное, я не очень прочитал, сколько эволюция длится, но в течение всего лета я выращивал 2 потомства, получилось. В 2 лет 2 потомства у меня не плавали. И я измерял перепонки на лапах, так что у меня все очень серьезно. Единственное, потом я прочитал, что теория эволюции, она относится к очень серьезным промежуткам времени, и меня немножко это успокоило, но у меня были... Ну, в принципе, выяснилось, что коты, в принципе, неплохо умеют плавать. Если их не топить, условно говоря, они просто переплывут небольшую речку, могут переплывать легко. Но у меня они плавали там небольшие расстояния, но я был уверен, что я вот выращу плавающих котов. А какая шерсть была у ваших плавающих котов? Какая была? Шерсть. Шерсть? Нет, это были вот камышовые такие деревенские коты, наверное, знаете. Да-да-да, каркашов, но они очень красивые, у них глаза очень красивые. Да, да, да. Но плыли они, конечно, немножко пугались, но, безусловно, никто не... Глаза были больше, когда они плыли, да? Они, да, вот, ну я, нет, это был такой детский эксперимент, то есть я поддерживал там их за животик, они метры у меня проплывали в день, то есть это было такое вот, но это было увлечение и внимание кошкам, то есть я не давал дедушке топить котят, то есть мы их потом раздавал, у меня такая кошка была в деревне, в мае 7, в августе 5 рожала, вот, понимаете, и дюжину мне нужно было представить. Главное, как в титрах раньше было написано, при съемках, при эксперименте не пострадало ни одно животное. Ни одно, нет, что вы, все живы, все здоровы, нет, ни в коем случае. У вас своя связь с кошками, мы это поняли. Но вот смотрите, существует кота-карта Петербурга, существует кота-карта Самары, но в Питере вообще своя история с кошками, они, да, их очень любят, да, и скульптуры, и вот кошек очень много. Существует кота-кафе, но может быть, и стоило так остановиться, или вот кота-карты определенного региона, а вы решили вот прямо всей России. Махануть. Махануть, действительно. Ну, вы знаете, вообще эта идея пришла еще, там, условно говоря, в начале 00-х. Я наблюдал вообще очень много, знаете, наглядной инфографики туристической всегда. В любую страну вы приедете, там, в Италию увидите карту сыров, карту вина, там, во Франции винную карту увидите, всех, так сказать, провинций. Это такая наглядная инфографика, которой, мне кажется, нам немножко не хватает. У нас все время идет перегруз информации очень точечной, очень много туров рассказывают. А вот просто, чтобы потом хотелось узнать, вот такого не хватает. Поэтому попробуем это сделать. Ну, слава богу, у нас существует и Восточная Республика, где культ кошек, да, просто культ кошек. Mm-hmm. Почему бы не попробовать делать какой-то маршрут? Ну, я не знаю, я вижу так, что если ты поклонник кошек, ну, приедешь и узнаешь, почему нет? Узнаешь легенду, тоже плёская кошка, ну, это вообще же замечательная просто история. Возможно, она немножко придуманная, но в итоге ни один турист, который приедет на плёс, не пропускает этот парень. Алексей, а вот вы не хотели вот на эти изображения кошек и котов наложить еще изображения реальных животных? Потому что, например, я сам за собой замечал, потому что бываешь в других странах и видишь, что там тоже кошки, но кошки другие. Они у них лица другие, у них не наши. Мордочки другие, а они по комплекции другие. Вот в России я совершенно уверен, что московские кошки, они отличаются от владивостокских. И никогда не хотелось вот еще на это наложить сам вид кошек реальных. Ой, ну вы знаете, на самом деле это можно делать. Это можно делать, по-моему, даже... например, вы имеете в виду, что найти изображение той же самой мухи и вот какая кошка. Ну, характерные, да. Или плёсских кошек, условно говоря. Да. Или балаклавских котов, которые обитают непосредственно там в Балаклаве, в Крыму. Ой, они, наверное, большие, крупные, эти балаклавские коты. Даже звучат по-крупному. На бычках откормленные. Да. Черноморские. Они очень откормлены, но там рыбаки их подкармливают. Вот. Там они схожи по легенде. Ну, не по легенде, а по... Вот, как муха ждала рыбаков, да, считается, вот на набережной с уловом. Собственно говоря, балаклавские тем же самым промышляют. Вы знаете, интересная идея. Я подумал, просто визуально на карте воды это очень сложно изложить. То есть я не представляю, как это сделать. На 3D, на флеш-карте можно попробовать. Но тема интересная, действительно, собрать фотографии и отличия вот этих котов по всей России. Балаклавские коты. Это мне понравилось это звучание, действительно. Алексей, вот смотрите, а вы вот создали, да, вот эту кота-карту. А вы видите спрос? Появился этого маршрута, но я поняла, что есть уже там добавление определенных котов. Людям понравился этот маршрут? Есть спрос? Нет, пока это же не маршрут, это просто наглядная такая инфография, как я говорил. Я думаю, что сейчас по завершении года выберу какой-то из регионов, и мы попробуем именно сделать маршрут именно с акцентом на котах. Вот, а кто, что это будет? Ну, Питер, это просто, они и так раскрутили, там нечего, так сказать. Это будет какая-то именно региональная история, только какая, я пока... Посмотрим. С Самарой можно поработать, у них действительно интересная история. И там есть целый такой пласт после визита одного блогера, Ильи Варламова, который назвал Самару, значит, кошачьей столицей России. Там прям целые, там местные блогеры ведут прям группы, рисуют что-то прочее. Можно подумать так. А сами попробуйте проехать по этому маршруту. По всей России, да. Как путешествовал. Я больше половины этих памятников лично видел. Здорово. Вот просто здорово. Вот смотрите, хочу перенестись на другую карту, да, то есть помимо кота-карты. Пёса-карта, нет? Нет, не пёса-карта. Есть еще сказочная карта России, да? Вы тоже автор получаетесь, Алексей? Автор, да. В этом году 10 лет, как она впервые вышла в одном из изданий, ровно 10 лет назад. Я совершенно ее нарисовал. Ну, как бы, опять же, это была история о том, что просто интересно было посмотреть, а оказалось, что это очень неожиданно сработало. И в итоге я выпустил перед Новым годом, в 2010 году, и весь Новый год, 11-й, начало, я провел, собственно говоря, в переговорах с регионами. Ну, там все, там мы родина Иванушки Дурачка. Я говорю, ну, подождите, вы хоть согласуйте это хоть с кем-то. Ну, что же вы так... Это же серьезный вопрос, родина Иванушки. Приходилось в такие моменты. Сразу навалилось, да? Да, да, да. Вот, сказочная карта, это, ну, могу сказать, как появилось. Мы с друзьями в 2008 году работали над одним проектом, когда одна группа была в центре, там, условно говоря, в Москве, а вторая была по регионам. И чтобы вечером расслабиться и творчески себя настроить, мы играли «Что, где, когда». Брали старый вопрос 70-х, 80-х годов и сидели перед экраном, перед скайпом, значит, на скайп, по скайпу играли. И один из вопросов был, как по-датски закрой глаз. Был вопрос наш, значит, адрес нашей группы. Мы, естественно, не отгадали, там такие блицы были по 15-20 секунд. Оказалось, Оля Лукоя, это Оля, закрой глазки, да, герой сказка. Да. И, собственно, дальше пошла, так понравился вопрос. Начали обсуждать, кто где был, и вообще, почему у них русалочка, и вообще, это туристическая открытка, а у нас вообще что, где наши богатыри, где наши Елены Прекрасные, колобки, репки и так далее. И, собственно говоря, вот года полтора-два спустя я дозрел, вот, сделал эту карту, на первой карте было 13 регионов, сейчас больше 30. Больше 30 уже получается, да? Да. А, вот смотрите, больше 30 регионов, а сказочных персонажей сколько, ведь в... каждом, наверное. Там за 50, но карта будет обновляться к этому Новому году. Немножко ее, скажем так, понимаете, благодаря вниманию к ней, в том числе ваших коллег, я стараюсь ее делать прикладной, потому что если там существует герой, который там так или иначе к нему поехать нельзя, то приходится его аккуратно, ну, как бы в туман мы его аккуратно уводим. Никуда он не девается с этого региона, он так или иначе потом становится. Если проект все-таки заново воплощается, то он появляется. То есть, получается, если по вашей карте можно приехать и найти этот персонаж непосредственно в этом месте, да? Чаще всего даже целые сказочные партии посвящены этим персонажам. Ну, это если мы берем... Серьезные квесты, маршруты, там все очень серьезно. А вот эти маршруты, они меняются? Вот просто вот немножко из истории, да, в моем детстве, вот есть такой у нас в Иванской области город Шуя, был прекрасный парк Берендеевка. Какое количество деревянных скульптур сказочных было? Вот, к сожалению, все это не сохранилось, но я уверена, если бы сохранилось до наших дней, это вот яркий персонаж был бы на вашей сказочной карте. Но, к сожалению, вот, да, целое царство царя Берендеев. Я вы знаете, я считаю, что... Прям сразу дополняю, извините, если там чуть перебил. Марина, вы знаете, я считаю, что мы должны с радио «Голос России» Иваново сделать на следующий год один важный проект. Мы должны сделать сказочную карту Ивановской области и посвятить ее 115-летию Александра Артуровича Роу, вашего земляка. Согласна, потому что у нас тем более... Много памятных мест у нас сказочных. Да, да. И фестивали проводятся обязательно. Давайте, если вы поддержите, я пропишу просто порядок и идеологию. Такую свою. Вы добавите, естественно, то, что вы знаете. Я просто могу некоторых вещей не знать, я информационно. И я с удовольствием, вот то, что есть мой информационный потенциал, этому сказочнику, этому просто, ну, первопроходцу сказочного кинематографа, ну, нужно отдавать должное. Замечательная идея у нас рождается во время нашего эфира. Алексей, вот огромное спасибо за эту вот мысль. Она нам понравилась. Мы уже галочку поставили, на бумажке записали. А вот возвращаясь, 10 лет назад сказочная карта России, она появилась. Для какой возраст вы хотели сделать? Ну, сказки, они, в принципе, для детей, да? Или вы хотели вот для семейных людей, кто не смог на лето, например, в Турцию уехать, на море, а вот так, чтобы вот где-то рядом, вот чтобы своего ребенка отвезти куда-то к Снегурочке, ну, да. Ну, если брать, условно говоря, там, третью, четвертую точку, вот, которая развитие, да, вы правильно говорите, она должна быть именно так и срабатывать. Но, в принципе, изначально мне было вот в истории с тем, да, с историей Оли Лукоя, я очень хотел дать понять, что наши сказки – это такой богатейший культурный слой. И наши сказки – это прабабушки абсолютно почти всей культуры российских регионов. Абсолютно почти всех. То есть из сказок рождаются там и частушки, и анекдоты, и музыка. То есть и мы в сказке рождаемся. Мы со сказкой живем, и родители наши вынуждены с ней жить, потому что они нам их читают, заново перечитывают. То есть у нас в течение нашей жизни, потом становимся бабушками и дедушками, мы как минимум 3 раза попадаем в сказки. И при этом совершенно... А куклы покупаем, условно говоря, или там получаем культурную информацию из телевизора, совершенно не касающуюся нашего наследия. Вот была какая попытка показать, что, смотрите, можно использовать это. Этому есть обоснование, потому что у каждого героя есть обоснование. Собственно говоря, была задумка такая. А вот дальнейшее, если брать прикладную составляющую, в регионах это используется так, как вы и говорите. Там, к примеру, парк Ивана Царевича в Кировской области. Там недалеко, прямо от города Кирова. Почему Васнецов и второй Васнецов, ну, самое главное, первый Васнецов, Виктор Михайлович Васнецов, Вятка, да? То есть, и когда мы там цвет запускали, вот, знаете, так смешно было. Мне рассказывали, что брендом должно быть не это, а Вятка-автомат. Стиральная машина. Да. Я говорю, на которой я маленький худел, когда подпрыгивал, я помню это прекрасно. Она так симпатично меня, так сказать, вибрировала. Вот. Но даже дело не в этом, потому что какой-то вот... То есть, понимание, получается, мы с этими сказками живем, мы с ними проживаем, мы с ними продолжаем жить, а не используем их в туризме. Вот. В принципе, было такое недоумение, такое было. Ну вот вы стали толчком, или все-таки это жители нашей страны до этого дозрели? Дело в том, что вот эта волна к себе присвоить звание какого-то сказочного персонажа, она появилась действительно вот в пределах вот этих 10 лет. Потому что в туризме раньше такого не было, что мы едем, ну понятно, к Деду Морозу в Устюг, да, а потом Снегурочка в Костроме, а потом пошло-поехало. Каждый пытается, у нас вот этот герой родился, у нас вот этот, у нас вас музей вот этого, у нас музей вот этого. Мы в Ивановской области гордимся тем, что у нас как минимум два сказочных персонажа, а то еще и больше, мы еще поборемся за каких-нибудь еще тоже. Вот это ваша карта сподвигла жителей регионов пойти на это, как вы считаете? Я думаю, что в сочетании. Я думаю, отвечу в сочетании, потому что, безусловно, информационно, да, потому что я все-таки человек, связанный с информацией, я как мог колыхал это все сознание там, вплоть до того, что выходило в очень серьезных журналах в рубрике «Научный тренд», а не просто так. То есть выходила карта в очень серьезных, так сказать, историях, которые читали все. Плюс я начал попадать там на форумы Ростуризма и так далее, и так далее. То есть об этом говорили. Но при этом все говорили, подходили мне, почему мы это не видели, это лежало под ногами. Вот. То есть я думаю, здесь сыграла информационная составляющая. Но идея всегда, конечно, является как бы вот стартом. Но дальше уже, конечно, без людей никак. Нет, то есть, значит, и сам туризм, в большинстве случаев все-таки проекты, они такие, знаете, в сочетании коммерческо-государственное, да, частно-государственное партнерство. То есть частники как бы вызревают, идут к государству, и государство поддерживает, государственные органы. Вот, то я думаю, что все-таки здесь, да, люди увидели, что это интересно, но это, то есть, ну, наверное, видят, что это срабатывает, наверное, так. Алексей, подскажите, а Ивановская область на карте, на сказочной карте России у вас с какими персонажами сейчас представлена? Жар-птица и была Василиса Премудрая, Южа. Южа, Жар-птица. А Баба-Яга? Фурманная. Мы вам сейчас накидаем. Нет, сейчас ее нету. Дело в том, что я могу вам ответить секрет. Я готовлю сказочную карту бабок-ежек России. О, это интересно. А много уже накопилось бабок-ежек-то? А там я скажу, что будет, в принципе, идея, если тем, что я озвучу ее у вас, то она уже, авторство будет, собственно говоря, немножечко за мной, да, публично озвучил, значит, уже молодец. Значит, там войдут те усадьбы, сейчас они есть, Удмуртская Баба-Яга, Кукабойская Баба-Яга, Фурмановская Баба-Яга, еще несколько бабок-ежек, и те места, где снимались фильмы с участием наших бабок-ежек. Мы сразу вам скажем, у нас в Ивановской области тоже есть бабка-ежка. Вы нам пишите, мы вам даже фотографию вышли. У нас есть целое поселение бабки-ёжки, мы с ней знакомы. Вот, мы хотим попасть на эту карту, сразу заявляем. Фурманов отстоим, да. Да. Нет, это даже не вас, вы можете даже не воевать, я знаю, и как она Инстаграм ведет, и все, поэтому даже тут не волнуйтесь. Здорово. Знаете, кстати, вот именно баба-яга Фурмановская за счет своей такой вот интересной творческой подачи, там, и все остальное, там очень интересный образ. Вот именно в связи с тем, что, в принципе, нам Миляр это открыл тоже роу. Вот тут обыграть можно с Бабой-Ягой и так далее, и так далее. Тут можно очень интересно. Но это так, я потом сформулирую, пойму окончательно, я вам не подчеркну. Алексей, а подскажите, я понимаю, что вот этому проекту «Сказочная карта России» уже 10 лет. А карты обновляются, новые персонажи появляются. Люди ездят в гости к сказочным персонажам. Вы вот слышали отклики, отзывы? Ну, от героев, да, по-разному. Ну, могу вам сказать, для меня, допустим, очень интересно стало, когда был, по-моему, в 2011 году на Вятке, как раз только-только там появился губернатор новый, вопреки всем, так сказать, хулиганством там, и так, нас немножко, так сказать, подтравливали там местных СМИ. Там был интересный праздник, то есть появлялась на карте Кикимора Вятская. Был такой образ, Кикимора Вятская, ну, он есть. И для ее появления был выбран очень интересный ход был, но это ребята местные сработали. Это Международный день семьи. И они задались вопросом, а вообще она замужем или нет? Ну, они решили ее женить. Выдать замуж. И в итоге, то есть информационный противовес был такой, и потом, наоборот, восторг был такой, что новость вышла первая в Яндексе, в топе была. Просто ушла в топ, и все, и два дня там, двое суток торчала. И после этого РЖД, который до этого делал состав Москва, Великий Устюг, начал делать состав Нижний Новгород, Великий Устюг, Киров, Нижний Новгород. Mm-hmm. И до сих пор этот поезд, сказочный поезд, перед Новым годом возит детей, семьи и так далее. Но отзывы везде разные. Ну, и, ну, вы знаете, первые 2-3 года так интересно работает проект. Потом начинается, то ли меняют того, кто воплощает образ, да, немножко изюминка пропадает. То что-то еще происходит. Меняется директор или меняется не знаю, финансирование, все что угодно, и немножко отзывы уже меняются. Но есть проекты, которые, конечно, держат марку так очень серьезно. Но ведь с другой стороны, вот этот интерес и взрослых людей, ну, естественно, и детей к сказке. Мы любим играть в сказку. И вот ваша классификация сказок, ну, сказочных персонажей по всей стране, она людей все равно влечет. И понятно, что погрузившись в эту сказку, может быть, это не всегда какой-то вот совсем иногда положительный момент у людей, а они все равно тянутся к сказке. Вот почему к сказке? Человек тянется, он не тянется, ну, в основном, конечно, тянутся люди к охоте, там, к рыбалке, еще к чему-то, а вот к сказке, к тому, чего в принципе нету, люди тянутся. Нет, а вы знаете, по-моему, Уроу, но у нее я точно не процитирую полностью, но приблизительно он так и говорит о том, что если вы смотрите на сказку, даже взрослый, с открытым сердцем и верите в реальность происходящего, то сказка вам полностью открывается. Мне добавить больше к этому нечего. Ну, я немножко не цитирую полностью, да, но смысл вот его, есть у него такая фраза. Вот, то есть смотрите на сказку, ну, наверное, не все взрослые смогут так на сказку смотреть, но те, кто смотрит, но опять же, в течение жизни мы трижды проходим через эти сказки, через наши любимые сказки. И мы тянемся к ним, хотим мы даже этого или не хотим. Ну, мне так кажется, не знаю. Ну, просто, знаете, сказки, я когда вот разговариваю с регионами, там, спрашиваю, я говорю, максимального творчества, максимального такого даже баловства. То есть вот я вижу так, то есть, ну, естественно, ничего серьезного, наоборот, максимально там, ну, делайте, не знаю, там, жар-птицы в молодильных яблоках, я не знаю, ну, то есть даже вот обыгрывайте какие-то вот ваши, так сказать, у них же есть обычные кафе, небольшие ресторанчики, где они кормят гостей. Говорю, вот все что угодно, то есть максимально погружайтесь, чтобы было в каждом шаге был какой-то вот момент, который люди чувствовали, что не сказки. Ну, это было бы желание. Вот, например, у меня у самого есть сказка про 23 февраля и 8 марта, и мы с удовольствием иногда запускали мы по радио, то есть, ну, и на радио тоже сказка может быть. Можно читать сказки, можно сказки рассказывать. А, прошу прощения, точнее, я думал, это семейная сказка, а это на радио? Вот я написал такую, захотел объединить два праздника в голове, 23 февраля и 8 марта, и придумал и записал сказку про 23 февраля и 8 марта. Я найду в интернете. Ее нет, мы вам можем прислать. Есть, мы вам пришлем. Я бы сейчас полдня бы занял. Нет, на нашей странице, прорекламирую сразу, группа «Контакт», «Радио России», Иванова, эта сказка есть, мы ее обязательно прикрепим к этому эфиру, обязательно, чтобы все опять послушали. Сказка замечательная на самом деле. А вот, знаете, мы много сейчас говорим про маршруты, про эти сказочные маршруты, про кота-карту, про сказочную карту. А, и я поняла, что карты-то обновляются. Как и где увидеть вот именно актуальные обновленные карты? Просто забить в поисковик или что надо сделать? Ну, в соцсетях они. В соцсети, то есть и Одноклассники, и Контакт? ВКонтакте и Фейсбук. Я могу вам сказать, в Фейсбуке, ну, я, конечно, там немножко экспериментировал по социальным сетям. Там неожиданно у меня больше 180 тысяч подписчиков. Большая цифра. То есть надо просто набрать «Кота карта России» или «Сказочная карта». Да, и «Кота карта», и «Сказочная карта России» представлены строго в Фейсбуке и ВКонтакте. Я напомню, у нас на связи Алексей Козловский, творческий картовед, автор «Сказочной карты России» и «Кота карты России». Я возвращаюсь к сказочным персонажам. У меня маленький еще такой вопрос. Я просто, листая вот в интернете сейчас вашу сказочную карту, увидел персонажа Чебурашку. Персонажи, они обязательно могут быть старинные, да, древнерусские, да, персонажи могут быть и современные, ну, так сказать, герои мультипликационных фильмов, все такое, да? Нет, там авторское право, к сожалению. Ага. Чебурашка на самых первых версиях был, ага. Но потом, когда карта начала, вот именно я начал использовать библиотеки и прочее, все-таки это нарушение авторского права, а в связи с тем, что, в общем, сказки, легенды и блины, и герои, к ним относящиеся, не являются объектами авторского права, ага. И мы здесь, ну, не рискуем. Вот, то есть все-таки и в связи с тем, что сейчас наше правительство большие молодцы наводят порядок в авторском праве, за что им огромное спасибо. Здесь нужно, конечно, говорить именно с владельцами. У нас в нашей области отличный праздник летом проходит Лук-Лучок. Я думаю, надо хорошо придумать срочно мальчика Луковку и тоже мальчика в сказку. Мальчика Луковку Джани Радари придумал. А мы своего придумаем, своего русского. Нет, брата, русского да, брата. Да, из Ивановской области. Чесночка срочно надо вот. Нет, у нас праздник Лук-Лучок. А может быть, сестренка Луковка? Вот. Так, нет, может быть, все что угодно. Здесь фантазии, господи. На самом деле, в данном случае герой станет просто сопровождением, а не полным наполнением вот праздника. Да? То есть праздник есть, и сестренка Луковка, она тоже обязательно появится. Конечно. А, да. А Марин, тебе Лух платит за это уже сейчас? Нет, за нет, извините, пожалуйста. Нет, а зато делать Лук с Луковкой, да, как хорошо звучит, да. Праздники вспомнили, а у нас вот прям вот буквально скоро яблочный спас ожидается. У вас есть что-нибудь с яблочным спасом, с яблоком на картах? Ну, вы знаете, да, у нас молодильные яблоки, замечательная история, не так давно причем появились, и я много чего от них узнал, и вообще потом погрузился во всю эту историю, потому что как-то, ну, я их отношу, скажем так, к сказочным артефактам, да, вот назовем это так, то есть сопровождают сказочных героев, да, там, и саму историю сказки. Ну, молодильные яблоки, город Бирск, как, я думаю, для вас будет удивительно, если почитаете, это у них вообще одним из символов является яблоко, по географическим показателям они одни из лучших яблок вообще реализуют. Плюс у них реально растут те самые молодильные яблоки. Причем, если вы посмотрите, молодильные яблоки, они, в принципе, размером, наверное, то есть они, это именно те яблоки, которые могла есть жар-птица из Ивановской области. То есть они маленькие. Это маленький плод яблок. Но они все равно из них делают варенье, там что-то еще, пятое, десятое. И даже я почитал, в этом году повидло делают, да, что компоты. Вот в этом году уже утвердили, въездная стелла будет, которая будет венчать в город Бирск, будет венчать яблоко. Вот тут, я считаю, наша сказочная карта немножко поработала, мы информационно там поработали. Я почему-то представляла молодильные яблоки, знаете, большие такие, большое яблоко. Полица. Это мультики и палих. Наливное большое яблоко. И с исходящим сиянием из них. Да, а они маленькие, получается. Так у нас такие китайка называют. А же не могла бы их съесть. Это же художественный выход. Нет, это подождите, потом... жар-птица, она же тоже большая. Как же, это же не воробушек. Нет, ну все-таки она и такой условный голден, это тоже не... Не, ну может она его склевывала. Нет, опять же, это, вот знаете, сказки, вот бесконечно мы можем спорить. Но вот именно про образом молодильных яблок является такое прям маленькое низкорослое дерево, такое невысокое, с очень небольшим плодом таким, вот очень небольшим. Ну, именно они являются. Так, в принципе, есть несколько очень сортов известных, которые прям написаны в молодильные яблоки, потому что они там омолаживают организм и прочее. Тоже можно почитать в интернете. Там есть прям 7 сортов, которые омолаживают. Вот. Ну, а так... Я останусь с представлением своей сказки, где молодильное яблоко — это большое, золотое, красивое, большое наливное. Так что головы, да. Не, ну не в полголовы. Так взял двумя ладошками и держишь его. Вот. Омолаживаешься. Омолаживаешься, да. А сияние идет. На день сыт. Здорово, здорово. Опять же, да, артефакт. Вот так интересно сказали. Артефакт сказок. А есть еще какие-то артефакты? Конечно. Шапка-невидимка. А это где? Нет. Нет, они на карте их нет. И вообще, как-то ходили. А мы про карту хотим узнать. А, ну нет, таких больше не было. Сапоги, скороходы, это все то, что у нас в сказках мелькает. Это, нет, у нас больше нету. Была идея по меч-кладенец. Магнитогорск обоснование делал, но они так дальше не реализовали. То есть я даже ездил там на туристические форумы, все это дело обсуждали, и планировалась установка в Магнитогорске. Вот, ну что-то там как-то пошло не так до конца. Ну, а если нет визуализации какой-то, я на карту нанести не могу. И красиво даже звучит. Меч-кладенец, Магнитогорск. Ну, они прямо рядом где-то. Там будут, там куются. Уральские горы, там ковать должны были, да. Да. Там должны ковать. Этот меч победы такой над нечистой силой. Да, да. Алексей, не могу не спросить, а ваша любимая сказка? Ее нет на сказочной карте России. Она украинская. Сказка так получилась. Это «Незнайка» и «Коротышки». А русская, народная? Нет? А, если брать русскую народную, да, авторскую. Да. Ну, вы знаете, мне все сказки нравятся, которые вот Василиса, Мария. Вот мне нравятся эти образы, во-первых, очень нравятся. Мария Искусница. Опять же, благодаря, так сказать, тому же самому Александру Артуровичу, да, угу. воплощением в его сказках. Варвара, которая, да, великолепная актриса, это глазастая такая, ух, прям, ну это же пересматриваешь даже до сих пор, прям влюбляешься каждый раз. Вот мне нравится именно с женским образом, потому что, мне кажется, во-первых, сейчас этого немножечко не хватает. Вот такого. И просто мудрость такая вот там присутствует, женственность, мудрость, которая прекрасно дополняется потом там богатырями, какими-то, так сказать, творческими спасителями или там вдохновителями этих девушек и так далее, защитниками. Вот мне сказки связаны с ними. Ну, это, наверное, еще вопрос маркетингового доверия, да, потому что в рекламе используют детей, женщин и животных. Вот к ним всегда есть доверие. Возможно, так с детства меня, да, так сказать. Нет, ну, наши сказки, они, в принципе, вызывают, я не знаю, там, какое может быть недоверие, да, там, если уж, ну, как не публикуешь в Фейсбуке миллиарда, то детскую фотографию, то что-то еще, ну, все, и начинаю. Ну, разрыв, там даже от 1000-1500 лайков, это прям как не глядя. Я напомню, у нас на связи Алексей Козловский, творческий картовед, автор сказочной карты России и кота карты России. Алексей, вот, да, очень приятно с вами разговаривать, я вот в процессе нашего разговора услышала огромное количество планов у вас, и фестивали, и дополнить карты, расширить карты, и вот новая история сфотографировать, да, всевозможных кошек и регионов, и про Бабу-Ягу, и много-много-много. А вот, может быть, это очень глобально или не глобально, или, может быть, я что-то не так услышал. Вот лично ваши планы, вот с этими скотокартами. Ну, видите, сейчас раз дополнить, прозвучало слово маркетинг недавно. Вы знаете, как говорят у специалистов в области связи с общественностью, к коим я тоже отношусь, думаю глобально, действую локально. Делаем потихонечку, а думаем, да. Вы знаете, я вот по поводу кошек, у меня вообще-то теперь другая история родилась, пока я вот с вами разговаривал. А мы, когда дополним карту, я приблизительно будет порядка 50 мест, да, появится третье место Ивановское, появится там Кота-столица. Я думаю, что я добавлю еще 51-е окошко и поговорю сейчас с специалистами в области, так сказать, компьютерных знаний, чтобы на сайте можно было загружать фотографию своего кота со своей кличкой, и потом скачивать карту, что ваш личный код на кота-карте России. Я думаю, мы сделаем так. Я буду вас... Думаю, у вас будет перегруз на сайте. Нет, ну посмотрим. Мне тогда, конечно, надо, может, подумать здесь и партнеров кого-то найти из, так сказать, известных кто-то фирм. Но посмотрим. Это пока вот как мысль. Нет, дело в том, что, понимаете, а как иначе? А в итоге, вы знаете, получается сделать еще больше. Вот в этом году, конечно, и известная история, и я фактически не путешествую. Вот вообще не путешествую. А в прошлом году 16 регионов я даже не планировал. 16 регионов посетили? Да. Ямал, Улан-Удэ, Бурятия. Это вот самые дальние. Ну и тут все почти, да, вот вокруг у нас. Тут Великий Новгород, там, чуть повыше, чуть пониже, справа, влево. Или 2-3-4 дня. Планировал-то, ну, может быть, 4 поездки, может быть, 5, то есть изначально. А потом это накручивается, потом, ну, к вам говоря, вот могу вот говорить, там, что-то планировать, потом звонит какой-то регион, говорит, что приглашает туда-то, туда-то, туда-то, что они уже запланировали то-то, то-то, то-то, просит поддержки. И все, и ты просто берешь и едешь. И объясняется, что то, что ты там размышлял, просто когда-то думал, а они уже воплотили. Мысли у вас материализуются просто. Возможно, но для этого, собственно говоря, нужны открытые источники, благодаря вот вам и вашим коллегам. Потому что я, допустим, считаю, что жар-птицу и палех можно так раскрутить, но пока не обращаться. Обратятся обязательно. Алексей, огромное вам спасибо, что ответили на наш звонок, что так интересно нам все это рассказывали. И вообще огромное спасибо за эти карты. Вот сидишь, слушаешь, и прямо хочется открыть и поехать к этому, к этой кошке-мухе из Плёса, дойти до этого дедушки с котом, который у нас... Хотя бы в соседний регион куда-нибудь съездить, да, для того, чтобы, да, посмотреть, как там это выглядит. Но вот про молодильные яблочки я постараюсь. постараюсь добраться. Я понял, что мы так... Я привезу, если будет оказия, обязательно, и когда выберемся, они немножко, так сказать, откроют нам эти возможности. Я доберусь теперь, я уже понял, мне надо добраться будет и до... Планов огромное количество, да. Друзья, я хотел бы вас поблагодарить ответно, и самое главное поздравить, я знаю, что у вашей радиостанции в этом году юбилей, 95-летие. Да, в 11 июня мы исполнялось. Пускай молодильные, большие молодильные яблоки всегда оставляют вас бодрыми, молодыми, красивыми, и просто вам и слушателей, и всего-всего, что только возможно. Вот, поэтому поздравляю с 95-летием, успехов, и давайте 100-летие встретим вместе. Спасибо. Да, обязательно. Спасибо огромное. Спасибо, низкий поклон. Всего доброго. До свидания. Вот так вот, шутками, прибаутками мы завершили наш эфир. Да, вспомнили сказки, вспомнили всех котов. Вот, будет возможность, я загружу своего кота обязательно. Самое главное, что мы порадовались тому, что нам еще это интересно, и мы хотели бы об этом что-то узнать. Рассказывал нам Алексей Козловский, творческий картовед, автор сказочной карты России и кота карты России. Если вы, дорогие радиослушатели, знаете, где находится, может быть, какое-то железное... Заповедные места нашего Руси. Деревянное изваяние кота, которое надо занести в эту карту. Пишите в комментарии. Звоните или пишите в комментарии. Мы сегодня уже рассказали группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Радио России Иваново. Ваш комментарий к этому эфиру нам будет очень интересно. Фотографируйте своих котов, памятники и присылайте нам обязательно. Будем об этом говорить. Будем заканчивать. В студии был Александр Павлов, Константин Колоколов и Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Радио России Иваново продолжит свою работу в 11:10. До свидания. Всего доброго.